Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров, а напротив меня политолог, кандидат исторических наук Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Как всегда, у Олега Юрьевича в начале программы есть несколько сообщений, так что, Олег, я передаю тебе слово. Но сегодня мы не будем касаться спортивной тематики, хотя там есть о чем поговорить. Просто я хотел бы обратить внимание на то, что наши западники-либералы все плачутся, что нехороший, ужасный, страшный путинский режим не дает им покоя, стабильности, реализации и прочее, прочее. Вот есть очень известная, колоритная, русофобская, либеральная женщина Евгения Альбанс, очень известная. Вот нехороший путинский режим дает ей возможность издавать хороший, цветной, красочный журнал «Новое время». В свое время это был такой политический журнал еще со времена Советского Союза, год основания 1943. Ну, здесь они его сделали типа как New Times. Ну, то есть они все мечтают о том, чтобы Россия превратилась в США, но в сказках это, конечно. Ни одной позитивной статьи, в хорошем смысле этого слова, плодотворного, скажем, прогресса у них нету, но у них свое понимание. Вот в одном из номеров они любят смаковать, как английские фанаты топчут государственный флаг Российской Федерации. То есть, как бы сказать, русские хулиганы, русские спровоцировали и прочее. А еще они очень любят нетрадиционные сексуальные меньшинства. Да, любят, наверное, чтобы их там в одно место и со всеми вытекающими. Вот гей-парад памяти Орландо. Красочно, цветно. Ну, красиво. Да, красиво и прочее, прочее, прочее. То есть это как бы вот эти моменты, они достаточно. Потом вот они тут показывают товарища, представителя католической церкви, его интервью они называют «Мы живем в сумасшедшем доме». Ну, в сумасшедшем доме в Европе уже католических священников режут во Франции и с различными арабскими моментами. То есть это как бы одно из. То есть вот, пожалуйста, они бедные, их все зажимают. Есть интересный журнал «Дилетант». Там тоже и «Эхо Москвы», и Андрей Венедиктов, тоже мой коллега, тоже в свое время исторический факультет закончил. Все его зажимают, проклятые, нехорошие и прочее, прочее, прочее. А вот, значит, пример про разбежчиков-шпионов, бедную свастику уже ее не знают куда. Ну, это же реальный исторический компонент. Вот товарищ Тихонов в роли штандартенфюрера и прочее. Тут мы подписываем Гитлер капут и так далее и тому подобное. А самое интересное, в последнем уже августовском номере, они, значит, в очередной раз там смакуют только те вещи. Ну, мы уже затрагивали 41-й год. Да, мы говорили. Да, но они смакуют. Могут, видишь, Жуков на фоне Иосифа Виссарионовича. Вот. Но самое важное заключается в том, что у них крестьяне против аристократов. То есть красные крестьяне и германские аристократы. Но самое интересное, что наши крестьяне в военном плане оказались мощнее, чем германские аристократы. Но они же об этом пишут. Нет, они немножко по-другому пишут. Mm-hmm. Вот этот момент очень интересный. Вот они соотношение сил Германии с этой тут приводят. Выдергивают из контекста. Ну, заговор послов небезызвестный господин Млечин. Крупнейший специалист везде и всюду со всеми вытекающими моментами. То есть это как бы вот этот момент, он наглядно показывает, что наши западные либералы публикуют все, что хотят, но им, видно, этого мало. Ну, мол, всегда людям, ты же знаешь, Олег Юрьевич, да. Всегда чего-нибудь хочется немножко больше. Немножко больше. И последнее. Этот момент меня заинтересовал. Все-таки я как представитель партии «Патриоты России» пока еще официально числюсь. Вот версия, хорошая такая, цветная, газетенка, они тут опубликовали «Мандат в натуре». Это статья «Мандат в натуре» называется. Да, в Новой Думе могут оказаться бандиты, криминальные авторитеты. И здесь они публикуют о моем однопартийце Быкове Анатолии Петровиче определенные, значит, опять нюансы. Компрометирующие. Ну, во всяком случае, меня это задевает, потому что мы с ним в одной партии, как-никак, это, скажем, такой достаточно важный момент, вот я так считаю. И тут они упоминают, что он поддерживал сибирских, скажем так, чуть ли не отделенцев. сепаратистов сибирских. Сибирских сепаратистов. Вот хоть публикует. На одного бы посмотреть. Да, да, вот тут они публикуют. Кто это? Меня, кто эти меня люди? Интересует вопрос. Тут и небезвестный господин Хинштейн, который в свое время хвост и гриву долбал всех патриотические структуры, а вот и военных очень хорошо мутузил, когда в Московском комсомольстве. Но как стал представитель партии «Единая Россия» на 180 градусов, он поменял свои воззрения. Это очень важный момент. Ну, он же рупор. Да, он же рупор. Да. Кому приложат, да. Кому приложат. Так как Евгений рупор. Киселев, преподаватель высшей школы КГБ, а Евгений Альбас говорит, КГБ это преступная организация, но Евгений Киселев же. Он тоже рупор. Да, он же тоже рупор. Тоже рупор. Да, ему бедного притесняют, зажимают и так далее и тому подобное. Сейчас он на Украине, дай бог ему здоровья, и чем больше таких, как Евгений там стреляют. Киселев будет. На Украине, да. Там взрывают, да. Журналистов, да. Кстати. Да, да, да. Ну, у них демократия. Да. У них демократия. Хочу заработать. Хочу сало поим. Вот, так вот меня. Мы об этом сейчас будем, да, говорить с тобой. Меня интересует вопрос. Во-первых, соответствующим образом, если это поклеп, то значит надо подавать в суд. Но а дело... если бы что-то было на самом деле, то организация тогда под прокуратуру. Да, тогда прокуратуру. Тогда вопрос. А, ну, это, наверное, Анатолию Петровичу решать. Нет, ну это естественно. Я просто высказываю как простой рядовой член партии «Патриот России». Все-таки это, как бы сказать, лицо партии, в хорошем смысле этого слова. И меня это, мягко говоря, немножечко задевает. Ну, на это и расчет, наверное. Вот согласись, Олег Юрьевич, для того, чтобы просто задеть, растревожить. Нет, ну надо же тогда, скажем, делать серьезную ответку. Но мы же живем в правом государстве. Ну, подождем, будет ли ответка. Фундаментальные вопросы. Ну, а сейчас мы перейдем к основной части нашей программы. То есть мы сегодня, как и заявлялись, будем говорить об Украине, о нашем братском народе, что ли, как теперь это принято. Вернее, раньше это было принято говорить. Хотя, в общем, насколько мне помнится, украинцы составляли единую общность советских людей. И никакой большой разницы никто не делал между украинцами, белорусами и русскими. Конечно, ну, с некоторыми своими культурными особенностями, но не более того. Вот. Теперь выясняется, что, в общем, все совсем по-другому. И не теперь, точнее, это уже начало выясняться, начиная, не знаю, особенно с 92-го года приблизительно. Вот. Но чем дальше, тем больше, как говорится, дров в этом лесу. Поэтому мы вот тоже решили приложить, так сказать, свое участие к этому вопросу украинскому и немножко порассуждать вот с нашей маленькой колокольни, как это все выглядит. Олег Ильич, я предлагаю начать издалека. Я боюсь просто, что у нас программа сегодня, видимо, она не единственная на эту тему. Поэтому мы начнем, видимо, с тобой издалека. Вот. Ну, в частности, например, вообще поднимем, мне кажется, вопрос с тобой об украинской государственности. Это вообще вот что такое, понимаешь? То есть, насколько мне известно, Украина как государство появилась... Ну, ты меня поправишь, если что. Как раз где-то, по-моему, в году в 17-м или даже в 18-м, но точнее. Ну, после февральских событий 1917 года. Вот. А, по-моему, оно появилось тогда, когда туда пришли австро-венгерские и немецкие войска, и гетману Скоропадскому по-быстрому организовали украинское государство. Не, ну это вот после февраля 17-го года окончательно вот эти процессы достаточно динамично стали, ну, развиваться. Да, но окончательно они оформились все-таки при помощи исключительно немецких штыков. Это вот надо честно признать, потому что если бы не немцы на Украине, вот если бы не эта вот наша ситуация, связанная, так сказать, со всеми переворотами и поражением русской армии. Нет, если бы царя не предали, то ну, ничего бы этом, не было. Я об этом и говорю, да. То и никакое бы, естественно, государство Украины, гетманство там, этого бы не было. Но вот впервые на карте оно появилось благодаря немцам и австро-венграм. До этого я ничего не знаю. Там Киевская Русь, но вообще-то вот это Русь, какая бы она ни была, там Ростовская, Суздальская или Киевская, это Русь. Вот. Что я хотел тебе сказать, Олег Ильич. Как ты считаешь, вот это вот насаживание, так сказать, вот новой идеологии, все-таки оно на чем основывается? Ну, во-первых, если попытаться без эмоций, да, то данный вопрос, скажем так, на бытовом уровне, он всегда имел территориальное, скажем так, проявление. Ну, так же, как вот, например, вот у нас сибиряки, там, да, сибирский характер, там, Дальний Восток, свои моменты. Хотя вот, например, Забайкаль, если мы посмотрим, там тоже Украина, то есть Украя. территории, ну, Российской да, империи. У них свои определенные да. там, привычки, есть свои нравы. Естественно. Да? Поэтому, казаки там забайкальские. Да, то есть вольные люди сейчас уже начинают, скажем, поднимать что-то чуть ли не особый этнос, даже как в Архангельской области договорились некоторые наиболее активные радикалы, что помор – это особая этническая группа, которая сформировалась. Да, про это я еще не Нет, это про... есть на самом деле, даже по телевизору показывают. Ну, интересно. Ну, а кермяки – соленые уши. Да, и в Ростовской области там некоторые радикальные представители казачества, что это тоже отдельное проявление и так далее и тому подобное. Ну, то же самое и Украина. Понятное дело, что данная территория всегда представляла аппетитный запрос со стороны этнических славян западного, скажем, спектра. Это поляки. Ну, там и литовцы были, да, которые ну, не это, славяне. Естественно, да. А вот также определенный интерес со стороны, скажем, тех же германцев. И венгров. И мадьяры, да, и румыны, скажем, вот. Также там вот те же русские, которые жили в Карпатах. А турок там, между ну, прочим, ну, это понятное было, дело, их звали, и выгоняли, опять звали, опять, ну, туркам не привыкать получать, вот, поэтому опять Эрдоган приедет, но да. они там долго сидели, пока Суворов им не накостылял, ну, и до Суворова там, конечно, да, и до Суворова им костыляли, конечно, набеги были и прочее-прочее. Вот. Ну, естественно, что данная территория, она, как бы сказать, была определенным плавильным котлом. Такой проходной двор, давай ну, честно скажем. Ну, скажем, не сколько проходной двор, сколько выгодная территория позволяла заниматься, скажем, развитием разного вида хозяйственной деятельности, формирование определенного, скажем, уклада, который немножечко, скажем, включал в себя то, что там было, и то, что приходило. Соответственно, конечно, территориальное вхождение и в Австро-Венгерскую империю, и в Российскую империю, и Польша там поприсутствовала, оно, конечно, не могло не сказаться. Вот. Поэтому, исходя из этой логики, конечно, эти вещи, они бесследно не проходили, и на сегодняшний день они, конечно, скажем так, проявились. А проявились они по той простой причине, что, во-первых, понятие справедливости всегда существовало, как будем делить, да? Поэтому вот с моей точки зрения, Изборский клуб русской стратегии правильно поднимает эти вопросы. Это и вопрос связан с революцией справедливости, и понятие справедливости божественное и человеческое, тоже как бы очень важный аспект. Это вот опять же, скажем, западная Украина, да, один момент. Вероисповедание, тоже как бы сказать, карпатские русины, те же русские, просто немножечко венгры там в свое время с австрийцами поработали. А этнически это те же русские, но с учетом, что вы где-то как-то, ну, давайте будем немножечко отличаться, да. Так же, как до 17-го года Киевский университет являлся одним из, скажем так, тех учебных заведений, который как раз литературный русский язык-то формировал. Это было. Это было. Вот, опять же, здесь и понятие развития русского мира, вот это и триединство, его многообразие в оптике мировых каст, и глобализация, и опять же, русский мир в начале что 20 века, что 21 века. Опять же, рассмотрение Украины в рамках, скажем, разнопланового русского мира, о чем, опять же, Изборский клуб достаточно подробно затрагивает, в этих ракурсах это, на мой взгляд, является таким приоритетным проявлением. То есть, вот это как бы то, что на сегодняшний день явилось той закваской, в результате которой появилась вот эта своеобразная колоритная, но, мягко выражаясь, даже кровавое тесто. Я, Олег Ильич, вот хотел обратить внимание на такой достаточно известный факт, но который как-то иногда просто забывается. Вот мы открываем Гоголя, Тарас Бульба. По сути дела, ну, это, конечно, не документальная повесть, но, тем не менее, вполне вот они такие вещи-то описывает он в этом произведении, которые, в общем, реально имели место. Вот это вот какое-то там очередное выступление от запорожских казаков и так далее. Вот. И если всякий, так сказать, внимательный читатель, кто вот помнит, то там везде абсолютно герои, Тарас Бульба, сыновья его, все казаки вот эти с украинскими, как теперь говорят, фамилиями, они все себя называют русскими. Все правильно. И они везде говорят, мы боремся за русскую веру. Все правильно. Это событие, которое происходит в 16 веке, я подчеркиваю, в 16 веке. Затем, значит, давайте посмотрим, что там происходит, скажем, в 17 веке. Это вот когда, собственно, произошло присоединение левобережной Украины к России, то есть это Богдан Хмельницкий. Ну, этот деятель был очень, скажем так, практично циничный, неоднозначный. И он, конечно, там он и с поляками, дружил, и с турками, там, да. Да, и потом зор на Москву обращал и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, когда возник вопрос, с кем им быть, когда они поняли, что они сами по себе не смогут существовать, их Разумеется. Все равно раздавят, то для них как бы этот вопрос совершенно очевидный стал. Надо идти они же были к белому царю. Но они малороссы были. Малая Россия, да. Малая Руссия. Но младший брат, он всегда в природе отличался, скажем, отсутствием большого ума и большой сообразительности. Поэтому от старшего их всегда получал, да? Ну, было такое. Но, тем не менее, собственно говоря, они совершенно спокойно, вот эта территория, они вошли в состав России, Московского их государства, России. Дополнительно баловали, лелеяли. Так, это там самостоятельность была. Гетманы, и, простите, да, и там и Мазепа, и все-все-все прочие, да. Там закладывали вот такую социально-экономическую политическую, скажем, иждивенчество, которое вылилось в то, что мы сейчас имеем на данный период времени. Потом, мне кажется, нужно очень внимательно все-таки посмотреть на карту тем, кто интересуется. И вот когда вот споры идут о том, где Украина, где не Украина, ну, друзья мои, вы на карту посмотрите, пожалуйста, особенно карту 16-го, 17-го века, 18-го века, 19-го даже 19-го века, века, и совершенно все и сразу, и сразу века. Совершенно все станет понятно. Разумеется. Конечно, та территория, которая вокруг Киева, скажем, ну, которая, скажем, западнее, там, вот эти районы, вот, но это, да, действительно, действительно, они традиционно считались вот такими, так сказать, малороссийскими или украинскими, как теперь говорят, а тогда Малороссии. Но, простите, все южные районы, те, которые относятся к дикой степи, которую потом распахали, и причем не украинскими все-таки, надо сказать, силами, а Екатерина, насколько мне помнится, когда присоединила, она стала немцев туда приглашать. Ну, там не только немцев, земледельцев, там, да. Там, кстати, и армян, и греков, и большое количество русского населения, которое, русских, да. Скажем, переезжало опять же, из тех традиционных губерний. Опять давайте вспомним Гоголя. Вот давайте скажем, роман «Мертвые души», друзья мои, он о чем этот роман? Он о том, что некий не очень, так сказать, порядочный чиновник. Что он делает? Он хочет якобы купить крестьян в средней полосе для того, чтобы перевести их в Новороссию. Все правильно. И получить под это субсидии государственные. Поскольку крестьян нет... Нормальная коррупционная схема. Да, крестьян нет, но субсидии он получит, потом свалит. Но государство-то тогда думало, собственно, как... Ну, немножко о другом думали. Да, она думала, что действительно вот какой-то помещик возьмет, перевезет своих крестьян в Новороссию, мы ему денег еще дадим, чтобы он там обустроился со своими крестьянами. То есть... Это говорит о том, что эта территория заселялась Россией. Вот. Я вот, собственно говоря... Не, ну, совершенно верно. Говорю о том, что вот все вещи, которые сейчас как-то дискутируются, да чей Крым, да чья Новороссия, да вообще, как говорится, мы государство, и вообще мы Иерусалим образовали, как я читал такую вещь, Укры, вот, образовали. То есть вот на самом деле оно не выдерживает ни малейшей критики. Нет, оно и не будет выдерживать, но любая политическая конъюнктура будет всегда преобладать. Мифология, пропаганда, скажем, выдергивание из контекста. Ну, это, скажем, основа политического противостояния. Ну, вот классический пример. Вот у нас есть Изборский клуб, старается более целостно, да. Вот кому-то нравится, кому-то нет, это другой момент. У нас есть «Новое время», у нас есть «Эксперт», у нас есть «Русский репортер», у нас есть «Дилетант», вот у нас есть «Российская газета», вот у нас есть «Академик Чубарьян». Они издали «Историю Украины», вызвавшую активную дискуссию по обе стороны границы. Но здесь, опять же, тоже, скажем, определенная политическая конъюнктура. Угу. Потому что товарищ Чубарьян, я его помню, до 91 года, он немножечко по-другому выдавал те позиции, как, скажем так, Ну, солидный представитель исторической науки. Сейчас это немножечко в другом ракурсе. Поэтому та же Украина – это плоти из крови, те же русские, только немножечко, скажем, в другом контексте. Понятное дело, что триединство, оно существует. Понятно, что вот эти, скажем, разнообразные оттенки будут, так же, как есть Германия, есть Австрия, да? Ну, простите, в Германии огромное количество федеральных земель, оно не просто так разделено, Потому что Германия, это Бавария, это вообще совсем не то, что Ганновер. Совершенно верно. Пруссия, это совсем не то, что Вестфалия. Но этнически они, как бы сказать, они похожи, говорят на одном языке, но они даже говорят по-разному, потому что баварец говорит по-другому. Наречие, говор, да. И если бы вдруг Бавария сказала, знаете что, и Бавария имела бы больше на это право, между прочим, потому что Бавария до объединения Германии всегда была королевством. Оно было отдельным совершенно королевством со своим королем, и, так сказать, который был членом Священной Римской империи. Вот о чем и речь. То же самое и здесь. То есть процессы исторического развития, они же по природе своей объективны. Другое дело, факторы какие проявляются. Да? Соответственно, тенденции, которые, скажем, связаны и с территорией, и, скажем, с национальным аспектом, и с механизмом экономического развития, и уклада, и традиций, и вероисповедания, и прочее, прочее, прочее. Одна любопытная вот такая вот мысль мне тут в голову пришла, Олег Юрьевич. Вот смотри, люди, которые сейчас политикой занимаются, ну, я имею в виду руководители украинского государства, они противопоставляют, как бы получается, тех украинцев и русских, например. Правильно. Сразу возникает вопрос. Вот здесь возникает вопрос. Огромное количество людей с украинскими корнями живет в России. Простите, у нас председатель правительство, если мне память не изменяет, в Красноярском крае человек по фамилии Томенко. Ну и дальше я буду тут вспоминать. В общем, и губернатор тут был Лебедь, и все на свете. Тоже, в общем, как бы достаточно такие южнорусские корни. Ну, Лебедь, он с Новочеркасска был, да. Но ну, него... южнорусские корни, собственно, близкие к украинским, вот так называемым. Вот. И тогда в результате получается, что вот здесь это вот какие-то другие украинцы живут, а вот там они вот настоящие украинцы, а здесь не настоящие. Ну, это как в том анекдоте, дыду, кто такие хохлы, а кто такие украинцы, да? Да, ну, типа того, да, Олег Кирич. Вот тебе не кажется, что это настолько вот абсурдно и парадоксально? Да нет, ничего абсурдного и парадоксального нету, просто это определенная политическая позиция. А естественно. Но она же противоречит здравому смыслу. Нет, она не противоречит здравому смыслу. Она, скажем, четко вписывается в конъюнктуру тех воззрений и тех целей и задач, кто все это финансирует и кому это надо. Это естественно, что в основе лежала не, скажем, Украина как таковая, а лежала тенденция для того, чтобы не просто стравить, а заварить такую кашу, чтобы мало не показалось ни самой Украине, да, мало не показалось ни самой России, да, вот, а чтобы это все привело к тому, чтобы Европейский Союз, мягко выражаясь, очень сильно крякнул, для того, чтобы потом списать все эти серьезные большие государственные долги Соединенных Штатов Америки. Это грамотно продуманная операция. Я говорю в хорошем смысле этого слова, Соединенных Штатов Америки, которые очень рационально, очень цинично, очень практично отработали данный подход. Потому что когда свои дерутся, чужие не лезут. Более серьезного противостояния между самыми близкими, если это произойдет, ну да, быть семье, не может. В семье самые тяжелые ссоры, да. Так вот, в основе лежало именно это. Другое дело, что гарные хлопцы гарны только на словах. Почему? Потому что я, скажем, и в то время говорил, что если бы в хорошем смысле для украинских радикалов их было бы в пределах 150-200 тысяч, как они подавали, реально, тем более, когда в них вбухивали, им создавали благоприятнейшие условия, то они бы всю Украину поставили буквой ЗЮ. Это целая армия, да? Ну, это большая да, армия, идейная, конечно. Готовая на самоуничтожение, прочее, прочее, да? То есть на начало февраля у большевиков почти в три раза меньше было, да? Вот. Если бы это было на самом деле, то они бы смяли бы и Донбасс, и Луганск, и Крым бы прошли, и так далее, и тому подобное. То есть вот эти все вещи наглядно показывали, что эти ребята, они по природе своей не способны, хотя на них ставилась эта задача. Все. Раз этого не произошло, теперь, значит, начинаются другие вялотекущие тенденции. Там где-то опять активизация одного, второго, третьего. То есть не надо думать, что это идиоты, не надо думать, что это, скажем, профаны, не надо думать, что это какая-то, скажем, бестолковая деятельность. Ничего подобного. Это все грамотно отработанная целостная политика. И цель ее заключается в одном – вывести равновесие Россию, ну, потому что Украина – это разменная монета, и чтобы осколки прилетели соответствующим образом, именно вооруженные, через кровь, через большое мясо, через большую мясорубку. Mm-hmm. Это не арабские ребята, это все цветочки. Это не те, которые там кричат и прочие те вещи. Вот когда придут отмороженные русские, 18-20 год, но в более жестком варианте, то тогда Европе мама не горюй будет. А когда человек все потерял и прочее, все те, нужна была эта ситуация. И американцы именно на это делали акцент. И они все для этого делали. Но эти ребята оказались слабы. В них хоть сколько денег вбухивай, у них все будет в виде мультиков про казаков. Целые в советские времена, помнишь, они да, были? Да, хорошие мультики. Вот. И еще один очень интересный момент. Я по этому поводу просто, скажем, подчеркнул. Есть такая детская писательница Софья Прокофьева. У нее есть много детских произведений. И вот несколько очень напоминают гарных украинцев. Это вот сказочное произведение «Замок Черной Королевы». То есть там они как бы женщины там колоритно таки меняются там, вот, хорошие, плохие. А вот «Королевство семи озер», там ведьма в девочку, как бы сказать, тоже. Ну, вот напоминание одной гарной девчины, которая тут была, потом ее туда отправили. У которой руль на голове. Да, да, да, да, да, да. И руль на голове, вот. И которая как бы этнически к Украине никакого отношения не имеет. Но у нее фамилия-то украинская. Ну, фамилия, да, только фамилия. Ну, как это? Что? Это этнически? Да. Ну, фамилия, но этнически она представительница других народов. И есть интересная очень сказка, фильм в советские времена сняли «Приключения желтого чемоданчика». О, там, это прекрасный да, фильм, да, я да, помню. Там конфеты такие покушал, да. И сразу ты сильный становишься, ничего не боишься. Вот это вот как раз... Такие подозрительные конфеты. Да, подозрительные. Вот это такая желто-блакитного цвета или рошеновские. Да. Вот. И там, значит, доктор, который его Лебедев играет. Я помню, такой симпатичный. Да, симпатичный. Да, а бабульку ее, соответственно, играет, если мне память не изменяет, Пельцер. Да, как? Пельцер, Пельцер, совершенно Пельцер, верно. Да. Тоже прекрасная актриса была. Да. А вот, и там он пишет книгу в виде исследования «Роль справедливой драки в нормальном развитии мальчишки». Вот понимаешь? Да, вот этих нормальных мальчишек американцы готовили. Конфетами. Не только конфетами. Особыми. Да, и там хрустящими бумажками, и пошло, и поехало, да? А потом, когда коснулось, да? Мальчишки оказались, мягко выражаясь, не те мальчишки, которые должны быть, да, брутальными там. Да, как говорят, конкретные пацаны или не конкретные пацаны. Ну, вспомни, дворовая культура 70-х годов города Кырска, да, то есть там совершенно все было. Ну да. Да. Олег Ильич, вот у нас сейчас будет перерыв, а после перерыва мы все-таки еще поговорим вот о такой теме, какие политические силы у нас вот на сегодняшний день. Что там все такие отмороженные? Неужели там нет, да, там здравомыслящих людей? Нет, они все циники и все прагматики. В стране. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». В студии я, Олег Тихомиров, и напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Вот мы как раз остановились, Олег Юрьевич, на том, что на Украине все-таки какие-то разные должны быть силы представлены, но сначала я у тебя хотел бы спросить, Олег Юрьевич, просто вот у нас достаточно жарко лето, а тем не менее вот он надел на себя шарф такой черно-бело-оранжевый, это что? Это шарф донецкого шахтера. В принципе, у меня их несколько. Один мне подарил мой самый старый друг Эдуард Драган. Потому что я еще в советские времена, голопузы, болел за донецкий «Шахтер». Это моя любимая команда была. А вторая – это московский «Спартак», за который я симпатизирую до сих пор. Вот. Второй мне подарил Константин Литвинов. А еще один мне, скажем так, привезли мои тоже друзья детства, но я их не буду называть. Вот, потому что они, скажем так, принимали участие в боевых действиях в Новороссии. Самое интересное, что у меня там, скажем, много и бывших учеников, скажем так, приняло участие и студенты. Вот самое интересное, мои студенты принимали участие и с той, и с другой стороны. Вот. И также мой соратник по защите Верховного Совета тоже, скажем так, туда съездил. Вот. Поэтому этот момент, как бы сказать, я соотношу в первую очередь, конечно, с моей любимой футбольной командой «Донецкий шахтер», за которой я болею уже, скажем так, столько не живут. Вот. Ну, поэтому как бы этот момент касается... Это вот их настоящий фирменный, то есть это вот из Донецка. Вот вопрос какой, Олег Юрьевич. Вот, понятно, что существует вот на сегодняшний день у власти стоящая группировка такая, вот, которая действительно дышит в сторону Европы, Америки, получает, возможно, оттуда какие-то субсидии. Понятно, что они вот решают вот эти вот вопросы, как они считают, интеграционные с ЕС. Но почему там незаметно никакой вот здравомыслящей такой партии приличной, которая бы говорила и имела хоть какой-то вес о том, что, ну вообще, друзья мои, надо жить вот и с Россией в мире, а не вставать на дыбы и драться? Нет, проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что в основе всегда, скажем, меня часто за это критикуют, но я... скажем, все равно придерживаюсь этой позиции, будут играть экономические интересы. И сейчас у власти такие же циники, прагматики, что и был, скажем, Кравчук, бывший первый секретарь Компартии Украины, потом Кучма, потом Ющенко, потом Янукович, сейчас у нас Порошенко, потом будет еще какой-нибудь там вот товарищ на О или даже на ОФ, удивляться нечего. В основе лежит экономика. Ну вот классический пример. У нас фактически в высшем руководстве больше половины, с моей точки зрения, таких же людей, как в Киеве. И ориентированы на Запад, и делают все для Запада. Поэтому, когда начинают говорить, вот, я говорю, ребята, у нас конъюнктура та же самая. Только, скажем, суть заключается в одном. У нас не будут вкладывать деньги, скажем так, в сильную русскую националистическую силу. Поэтому это единственная реальная будет национальная сила, да? Вот, как бы сказать, я знаю, о чем говорю, потому что достаточно много времени этому вопросу уделял и в практической, и в теоретической, вот, и в организационной сфере деятельности. Я могу вам сказать, если бы такие же деньги вкладывали бы на заре, скажем, очередного подъема в русские национальные силы, в хорошем смысле, потому что там все-таки и программные моменты были, когда вот эти все вещи рассматривали на Украине, да, но они же никаких серьезных программных документов экономического свойства не было. Не было у них реальных людей, да, вот говорит, ребята, это вот правительство у нас занимающееся, этого как бы не было. Значит, это говорило о том, что это была просто определенная, скажем, административно ряженная категория. Они должны были выполнить определенный фон. Все. Вот. А русские национальные силы, они как раз другими вопросами занимались. Поэтому против них боролась мощнейшая система. И на сегодняшний день почему этого не сформировало? Так вот, если бы, скажем, предположить, чтобы вкладывали таким же образом, и была бы такая же пропаганда, и такой же напор, и такая же истерия, как на Украине, вот, и такие же, скажем, радикальные, популистские, конъюнктурные, шкурные лозунги и так далее, и тому подобное, то в Москве была бы уже реальная власть русских националистов, И, скажем, это было бы кардинальное изменение всей мировой экономической, политической системы на сегодняшний период времени. Угу. Вот, почему никогда в них вкладывать не будут? Потому что они антипод нынешнему режиму. Поэтому нынешний режим берет только определенные конъюнктурные моменты. Угу. Ну, в большинстве пока, к сожалению. Вот. Поэтому естественно, что этого не будет. А все остальное, что на Украине, что в Российской Федерации, это та же категория. Это постсоветская партхозноменклатура. Ребята, ну, извините меня, самые мощные антирусские тенденции, которые были, и навязывание языка, и очередное, знаю, украинизация, так же, как 20-30-е годы большевики Украины делали с русским населением на Украине, было не при Ющенко, не при Кучме, не при Кравчуке, а при Януковиче. Более махрового русофоба, вот, и ненавистника России, чем в своей политике Янукович, трудно себе представить. А самая, скажем, циничная, но единственная договорная фигура на Украине, и очень жаль, вот с моей точки зрения, что она пока не у власти, это Юлия Тимошенко. Вот если вы проанализируете ее, Юля, она циник, Юля, она конъюнктурщик, Юля, она очень талантливый. Ну, поэтому ее и отодвинули. Ну, поэтому, да, возможно, ее отодвинули, да. А вот, это одно из. Вот она как раз, если вы посмотрите, да, она как выполняла все договоренности. И с Путиным, и с Медведевым, да, и со многими другими вещами. Вот и все. А эти ребята, они решали свои вопросы. И поэтому, когда вот эти все вещи, не зря же вот в начале передачи мы подняли, то есть вопросы справедливости, да, первый Майдан, эти вещи очень интересные были, да, ну, того же Олега Емельяненко можно поспрашивать, он был полным, скажем, свидетелем первого Майдана, он там был. Вот. Это оранжевый, который. Да, оранжевый. Там вообще действительно все, о, образец для подражания. Но американцам нужно было другое. Им нужна была серьезная заваруха. Я подчеркиваю, не драка, не провокация, а мощнейшая заваруха, которая бы взбудоражила и которая бы позволила получить тот результат, что вот они, ужасные кровожадные русские, они прут, они сминают, а туда впихать с этой стороны, да, под 50 более миллионов, и тут за 100 с гаком миллионов, да, и вот это все должно тряхануть для того, чтобы потом взбудоражить и Кавказ опять в очередной раз, и последствия, чтобы и в Турции аукнулось, и закончилось тем, что очередной передел мира с точки зрения экономических аспектов для американских транснациональных корпораций. Я бы хотел, Олег Ильич, еще поговорить вот на такую тему, как бандеровщина. У нас это модное слово стало, и я считаю, оно немножко так затирается, и вот я считаю, об этом нужно немного поговорить. Потому что у нас тут сейчас вот на Украине там бандеровцы. Ну, там, наверное, есть бандеровцы. Ну, у них и Мазепа был. Да, у них и Мазепа был. У них и Петлюра был. И Грушевский, и Винниченко. Да, в принципе, там много всяких персонажей. И Нестер Петрович Махно был. И при этом, кстати, как раз вот мне кажется, что когда говорят о Бандере, то немного забывают, что бандеровские отряды, особенно послевоенный вот период, вот 40-е годы, собственно говоря, он действовал на Украине. И, ну, я вот сейчас опираюсь на те источники, которые недавно прочитал, кстати, у Маркса Лонина, которого ты не очень любишь, но вот нет, эта тема я люблю им хорошо женщин. Раскрыта. А да. Маркс Лонин, он просто в конъюнктурном компоненте, так же, как и Виктор Резун, он же Суворов, там, они просто, скажем, некоторые вещи выдергивают из общего ракурса. Ну, и они смакуют. Согласен с тобой, но вот именно вот эту работу, которую он написал как раз по бандеровскому движению, она достаточно такая, мне показалась, обоснованная. Он как раз пишет о том, что, во-первых, они действовали на Украине и против украинцев. Ну, кто там живет-то? Они грабили-то своих, по большому счету. И самое интересное, что в подавлении, вот скажем, бандеровского движения, ну там на 99% как раз сами украинцы их участвовали. То есть войска вот на территории Украины, боровшиеся с бандеровцами, они состояли из украинцев. И командный состав, и рядовой, и так далее. То есть здесь может речь идти о каком-то гражданской войне на Украине, по большому счету. Вот. Но и говорить о том, что Бандера – это представитель украинского народа, человек, который, собственно, украинский народ резал и расстрелял, мне кажется, это как бы не совсем правильно. Нет, совершенно верно. Он, скажем так, сформировал свою политическую структуру. Там много в них своих нюансов было, не будем вдаваться, а то, скажем, времени не хватит. Символ Степана Бандеры, он взят осознанно. Почему? Потому что, во-первых, у него не было, с моей точки зрения, никогда гражданства СССР. Он не был гражданином Союза Советских Социалистических Республик. И поэтому, как изменник... На территории Австро-Венгрии. Вот, он изменник Советского Союза не мог быть, когда ему там... Иностранный гражданин. Да. Вот, то, что он преследовал идею независимой Украины, да, самостийной, это да, он брал деньги и у тех, и у других, и, скажем так, и с теми, и с другими делал попытки, и при немцах он сидел. Вот, и потом они как бы кровью отрабатывали все эти параметры, да, и когда немцы вошли в 41-м году, да, то они им позволили там менее недели попытаться создать независимое государство, но они когда посмотрели, что за контингент. Во Львове, когда они начали там зверствовать, немцы сами ужаснулись. Да, то они посчитали, что как это в старой советской поговорке, да, там командир, значит, отец родной, замполит мне мать родная, да? Значит, зачем мне... Лучше быть мне сиротой, да? Но также немцы посмотрели на данную категорию. И поэтому, естественно, что Бандера, он олицетворял с нынешними ребятами, да, как символ то, что он не принадлежал именно к советской системе и к Российской империи, он тоже как бы никакого отношения не имел. Почему? Потому что, ну, могли бы Симона Петлюру взять, да, Петлюров тоже колоритные ребята, тоже там вроде бы, да, но он же и в Первую мировую воевал в составе Российской империи, пошло и поехало, да, там. Да, Винниченко там тоже как бы придержан, Грушевский там сидел, преподавал, да, и строчил и фантазировал про Украину, и его работы в Российской империи издавали. И Скоропадского тоже нельзя, тоже русский офицер. Да, Скоропадского нельзя, там много чего как бы нельзя, да? А здесь именно тот фактор. Мазепа, он под шведов, там, под Петра, там, нашим вашим. А это вроде бы такой гарный, колоритный, чесночный персонаж. Даже да, но только украинцев и стрелял, вот в чем беда. Ну, он, как бы сказать, стрелял тех украинцев, которые с ним были не согласны. У нас тоже, как бы сказать... А их было много, да, таких несогласных. Нет, ну, если посмотреть то, что порезали у нас с 18 по 20 год, да? Ну, мы их и не возводим на пьедестал. Ну, хотя нет, некоторых территориях тут, возводим. Тут и возводят, и, как бы сказать, переводят. Поэтому, ну, типичная гражданская война. Гражданская, со всеми ее мерзопакостными проявлениями. У каждого своя сермяжная правда. Так же, как этично замалчивали, что Катынь – это, как бы сказать, дело рук ребят, которые... А на самом деле там ребята именно... Вот, принадлежность к бандеровскому движению, они как бы участвовали. Так же, как у нас выдергивали из контекста карательной операции, а у немцев были специальные части полевой жандармерии, а их приписывали СС, они вытворяли чудеса, а говорили, что это эсэсовцы и так далее и тому подобное. Ну, карательными этими функциями они как раз, были наделены. Так же, как много других моментов было, и национальные формирования у вермахта, в СС были предостаточно. Ну, Галичина была в СС. Да, да, да. Поэтому этих моментов очень много. Так же, как, скажем, часть белых офицеров русской армии, да. Ну, они сотрудничали. Сотрудничали, с немцами, да. А часть отказалась. А поэтому этих нюансов очень много, да. А человек, который, скажем, до сих пор, скажем, не реабилитирован, Лаврентий Павлович Берия, который внес мощнейший вклад, да, второй человек в ГКО был, да. Вот, он до сих пор почему-то числится во врагах народа, да. Потому что стрелял партийных товарищей. Да, мало стрелял, да. А палач тамбовских крестьян русских, Тухачевский, да, там чуть ли не образец для подражания. Поэтому вот этих нюансов очень много, очень много. То же самое и по отношению к Степану Бандере. Но мне кажется, это очень большая идеологическая ошибка, вот пытаться на Степане Бандере выстраивать герои такие. Это для нас. Это же даже бандеровский вот этот вот лозунг-то «Слава Украине» там. Ну. А сначала же они говорили, ответ-то был, по-моему, кому там слава? Нет, там у них был это гарным, скажу сейчас, ну, там героем. Там не героем, это они потом стали нет, говорить героем. Нет, у них героем. Было вначале там этим вот гарным героем, и еще вот вылетело у меня меня с головы на сегодняшний день. Не буду спекулировать, да, и там но выдавать. Но, тем не менее, это да. совершенно как бы националистический, именно бандеровский приветствие. Во всяком случае, мы русские, с нами Бог, впервые упоминали русские солдаты Суворова. И на бляхах писали тоже с нами Бог. Суворову-то претензий, кроме как у турок, ни у кого нет. Я просто говорю. Тогда как бедную свастику измутузили хвост и в гриву, правильно? А пентаграмма, которая там вообще по локоть в крови по отношению к нашей стране, ее до сих пор возвеличивают. Вот эти стереотипы. Mm-hmm. То же самое здесь. Это нам с вами кажется, что Украина и Бандера, а для них это вот тоже может определенный символ, определенный... Но я думаю, что не для всех. Я уверен, что не для вопрос всех. Вопрос заключается в том, что если, как бы сказать, не критикуют, да, значит, это многих устраивает. На обывательном сельском уровне, на другом уровне, да. Вот вчера был крупный исторический момент, да, с точки зрения, скажем, единого развития, это вот крещение, да. Крестный ход в Киеве, там 100 тысяч с той и с другой стороны. Вот, пожалуйста, это вот немножко уже другая Украина, да? Угу. Вот, пожалуйста, как бы сказать, потихонечку люди стали высказывать немножко свое отношение. А самое интересное, что наиболее активные радикальные элементы, да, это не Западная Украина, это Центральная и Южная Украина. Которые и в добровольческих структурах, и, как бы сказать, в тех националистических... Ну, кстати, а почему Южная? Что там на юге у них такого ну, особенного? Ну, вот я не знаю. Но это, если брать, скажем, реальные статистические данные. То есть не Западная Украина там, вот эти все ребята, а именно вот Центральная и Южная. Вот чем объяснить? Хотя как бы. А вот очень интересная тема для исследования. Как раз гнездо вот украинского национализма все считают именно Западную Украину, Галицию, потому что, так сказать, когда Галиция принадлежала Австро-Венгрии, то Австро-Венгрия вот в силу своей национальной политики она сильно поддерживала украинцев вот тогдашних живущих на той территории. Ну и Закарпатскую Украину да, они да, там да как бы там как бы, да, русинов там противовес начали полякам, формировать, да, да, да, совершенно верно. Вот и собственно вот это все, что потом вылилось и сейчас то, что превозносится на по большому счету так сказать на территории Украины вот как некая идеология, она вообще-то выросла в недрах спецслужб Австро-Венгрии. Это уже естественно, что исторический компонент, вот ныне покойный Олесь Бузина, с моей точки зрения, наверное, самый трезвомыслящий был украинский публицист, ну, поэтому, к сожалению, вот. И там вот, трезвомыслящие долго не живут. Ну, да, но вот его работы, они достаточно, с моей точки зрения, попытка именно трезвого подхода. Именно вот украинца по отношению к проблемам Украины. И что там оно? Ну, я вот считаю, что желающие почитать, вот их всего 8 работ. Uh-huh. Ну, вот, скажем, 6 посвящены именно Украине. Ну, вот, например, как с его точки зрения создавалась Украина. Uh-huh. Их несколько там работ есть. Достаточно интересно, он там приводит аналоги, именно вот, что там происходило, о чем мы сейчас затрагиваем исторически. Uh-huh. Uh-huh. Значит, кто сколько чего делал, какие там мифы, соотношения, вот, кто что как, скажем, подавал и так далее и тому подобное. Вот, ты знаешь, жаль, что такие люди, скажем, уже отсутствуют, но больше пока, вот именно, скажем, таких вот трезвомыслящих нейтральных представителей именно украинской, скажем, части, ну, я вот в таком объеме, к сожалению, не встречал. Ну, хотя, хотя есть, скажем, уже некоторые там посылы, все-таки бытие определяет сознание, уже там и начинают раздаваться другие аспекты. Ну, это все зависит от того, что интерес к Украине перестал, потому что планировали в течение 2-3 лет получить нужный результат, но уже третий год идет, а нужного результата, к сожалению, не получено. Поэтому Украине, как говорят в «Свадьбе Малиновки», да, у пан Грицяна Таврического золотой запас начинает сокращаться. Говорит, Папандопол, если так будет происходить, то я тоже, да, его покину. Вообще такое ощущение, что как только украинцы начинают быть предоставлены сами себе, то там порядка не бывает. Они не способны. Никогда не было. Они не способны. Ничего плохого про украинцев не хотел сказать, но организовать территорию они не могут. Но это то же самое, как, скажем, Северный Кавказ. Либо Турция, либо Персия, Иран, либо Россия. Ну, но они по-другому. Сами по себе. Но не смогут они. Но не, они не хорошие, они не плохие. Просто есть государство, образующие территории. Да? Ну, вот те армяне, да, у них как бы это. Ну да, да, грузины, да, при всех они своих. Они вцепили свои горы и живут там. Ну, да, как бы при всех своих, да, они как бы сказать. Да, были древние не государства на территории Кавказа, там были формирования, но тем не менее потом их все поглощали. То же самое и младшая наша там Украина там, или Украина, где кому как ударение ставить. Ну, я не стебаюсь, как бы, потому что и так все нам, это понятно. Нам понятно и да, удобно. Нам да. понятно и удобно. Но это как бы этнические, те же русские, только вот попали в более благоприятные природно-климатические условия. Даже русского туда отправь, он будет таким же хохлом. Ну, будет хыкать потом все он равно, не, да. Не просто хыкать. А что наши рядом живут там, на Дону и так же гыкают? Ну, не на Дону, а вот, как бы сказать, ближе вот Ростовской, когда приграничные. Приграничных вот областях, да. Вот. Ну, южно-русский есть, говор это ну, называется. Ну, да, южно-русский говор с некоторыми вариантами наречия, но это уже, скажем, филологи пусть там рассуждают. Ну, да, да. Вот и все. Так же, как придумали искусственно вот этот суржик, там, это помесь, смесь, там. Так же, как в свое время там сало, да, там, шоколадом поливали мне, вот рассказывали, даже привозили со Львова, да. Серьезно? Ну, это реально, да. Вот. Хотя, знаешь, хотя там эти названия улиц были и на русском, и на украинском. Ну, то есть, каждый Олег, сходит по, в заключение с ума нашей, по-своему. В заключение нашей программы я просто хочу сказать, я был в Киеве, но это было давно, в начале 2000-х годов, они, конечно, уже были независимыми. Киев, он был тогда, да, Полыны, Годыны. Вот, но тем не менее, значит, тогда еще даже и речи не шло о том, чтобы мы будем там ругаться, драться и отношения выяснить. Да нет, ругались с хохлами всегда. Вот. Году в 2001, по-моему, я там был, я вот запомнил один интересный разговор. Достаточно вспомнить футбольное противостояние, это же вообще мама не говорит. Вот, и, короче говоря, значит, я захожу в гостиницу какую-то в центре Киева, мы хотели там узнать, какие цены, как чего. Женщина сидит пожилая, вот, и мы к ней обращаемся, она очень разговорчивая, она говорит: «Ой, ребятушки, так вы же откуда же? Вы же с Москвы! Ой, а мы-то тут живем так! Так а вы не смотрите, мы русские! Мы-то русские! А это там западенцы, украинцы! А мы-то русские!» Вот это то, что я вынес из впечатления начала 2000-х годов. И я не думаю, что там уж так да сильно не. Изменилось. Так же, как я в армии служил, сами украинцы, да, говорят, мы же хохлы, говорит, и пошло и поехал. Ну, так оно есть, так оно существует, так оно и будет существовать. Я думаю, Олег Юрьевич, вот сейчас наша программа заканчивается, но в одну из ближайших программ, на следующие у нас уже есть кое-какие важные планы, там на первые, ближайшие две программы с Олегом Юрьевичем, вот. Но мы обязательно вернемся к этой теме, потому что нам нужно будет обязательно поговорить вот об этих территориальных проблемах. Ну, естественно, проблемах. А как же без сала? Да, во-первых, и без сала никуда. Кстати, я очень сало люблю. А я очень люблю сало. Мы же сибиряки с тобой, да. Да, это те же хохлы, только наоборот. Только в Сибири, да. Только в Сибири. Да. Тоже москали не любят, да. Ну, в общем, да. Тоже не сильно любим их, да. Вот. И обязательно поговорим о проблеме Донбасса, проблеме Новороссии, проблеме Крыма. Ну, и проблемы этом... переворота 2014 года. Да, обязательно. Вот как раз, ну, вот тут все взаимосвязано. Так что, друзья мои, вот это была программа «Фундаментальные вопросы» с Олегом Юрьевичем Лютых, кандидатом исторических наук, политологом. Спасибо тебе большое, Олег Юрьевич. До свидания. «Фундаментальные вопросы».